Здравствуй. Мы подошли к самому острому моменту нашего разговора. Мы прошли путь от мастера до хозяина, но есть среди нас те, чья воля не умещается в рамках одной семьи или одной артели. Это третья варна, варна витязей. Тех, кто инстинктивно чувствует ответственность за весь народ, за сохранение справедливости на нашей земле. Это скелет и нервная система нашей державы. Если первая варна – это детство души, вторая – юность, то третья – это полная мужская зрелость. Сегодня мы поговорим о твоем истинном долге и о том, почему твоя огромная сила сейчас часто работает против тебя. Система научилась мастерски ловить витязей. Тебе дали статус топ-менеджера, директора или чиновника. Тебе дали ресурсы и власть, но чьим целям ты служишь? Ты ведешь корпоративные войны за чужие прибыли. Ты выстраиваешь структуры, которые потребляют людей, а не созидают жизнь. Ты управляешь процессами, но не владеешь своей судьбой. Твоя воля задыхается в рамках системы, созданной для ресурсов. Это твоя нерастраченная верность роду и справедливости просит выхода. Ты рожден строить державный уклад, а не карьеру. Твой масштаб заслуживает большего. Чтобы Витязь проснулся, ему недостаточно лекций. Ему нужен вызов. Наш мужской круг – это не ретрит и не отдых санатория. Это 7 дней тяжелой физической нагрузки и жесткой правды о самом себе. Через казачий вар, через гвоздестояние, через дорогу жизни мы проверяем твою ось на излом. Здесь ты увидишь свои слабости, свою злость, свои страхи лицом к лицу. Это фильтр. Слабые духом здесь не задерживаются. Но те, кто проходит через этот плавильный котел, выходят другими людьми. Они выходят витязями, которые знают цену своему слову и своей силе. Это точка сборки нашего братства. Часто мужчины говорят: «Я бы приехал, но это далеко от меня». Послушай, держава – это вся наша земля. И если ты не готов преодолеть несколько тысяч километров ради того, чтобы найти своих соратников и выправить свою ось, готов ли ты к реальным битвам за будущее своего рода? Расстояние – это твой первый экзамен, твоя готовность оторваться от привычного комфорта и поехать туда, где сегодня горит огонь нашего круга. Это и есть проявление твоей воли. Это проверка, кто готов встать в строй делом, а не только умным текстом в комментариях. Мы не просто стоим на гвоздях. Мы проектируем будущее. После круга ты не возвращаешься в пустоту, ты входишь в державный союз. Ты получаешь доступ к нашей нервной системе, к базе специалистов, артелей и проектов по всей стране. Ты сможешь найти соратников для своего дела, получить юридическую поддержку и стать частью масштабных проектов по всей Руси. Мы строим живой организм, где каждый витязь, хозяин и мастер знает свое место и чувствует поддержку миллионов братьев. Хватит быть удобным инструментом в чужих руках. Твой род ждет твоего пробуждения. Твоя земля ждет своего витязя. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, она ведет на страницу нашего ближайшего мужского круга. Посмотри даты и программу действий. Если внутри тебя что-то откликнулось, значит время пришло. Это твой зов. Количество мест всегда ограничено размерами базы, которую мы арендуем. Поэтому мы не берем всех подряд. Мы приглашаем тех, кто готов трудиться и созидать. Заполни заявку, пройди собеседование с координатором и займи свое место в строю. Пора возвращаться к себе. Пора строить державу. Встретимся в кругу. Быть добру.